Глава 17. Все, что лежало на поверхности. «Твою мать!» — повторяла я, вновь и вновь упершись лбом в стол. «Твою же мать!» После всего, что произошло у меня дома, мы со Стасом решили, что пора порадоваться хоть чему-нибудь, и поехали в единственную известную мне закусочную у трассы, что была открыта по ночам, в пиццерию, где когда-то работала Галина и вместе с подручным интересными путями добывала для себя кровь. «Вернее, будет сказать, мою же мать!» С губ Стаса сорвался короткий смешок, пока он листал ламинированное меню и разглядывал яркие фотографии блюд. Глаза разбегаются. Все так хорошо выглядит, что хочется заказать все и сразу. «А ты и закажи все и сразу. В спа-центре куча голодных ртов и лишь одна пачка чипсов». Я заставила себя отнять голову от стола и откинулась на мягкую спинку сиденья. «И то верно». Он перелистнул очередную страницу. «Нужно, наверное, и на вынос что-нибудь взять». «Если не возьмем, твои братья и сестры нам не простят». «Ты удивишься, насколько хрупки их личные границы». «Что, даже у Виолы?» Прищурившись, я посмотрела на Стаса, готовая поспорить на любые деньги, что она тот еще кремень. «Ну да». Еще одна страница оказалась позади. «Нужно просто знать, где прохудился забор. Руки мыть не пойдешь? У них снова работает уборная внутри заведения». Я с недоверием покосилась на официантку. Такие же светлые волосы и как будто та же малиновая помада, какую носила Галина. И я нахожусь за тем же столом, вот только теперь совсем другой парень сидит напротив. Но изменились две важные вещи, помимо времени года и числа на календаре. Галина была мертва, а я теперь могла постоять за себя не только словом. И отчего-то все равно страх тонкой нитью вязкой паутины оплетал разум. Страх, что стоит потерять бдительность и все повторится вновь. Мы оставили родителей разбираться с очередными недосказанностями тет-а-тет, а сами взяли короткую передышку на еду и сон. Отдохнуть нам особенно нужно, ведь до выпускного оставалось 48 часов. Последний шанс хоть сколько-то отоспаться и прогнать темные круги под глазами. Взрослым оставалось придумать план, как донести до Тани, что она верховная, и уберечь от тьмы, которая, я готова была поклясться, уже наблюдала за одноклассницей и сладко потирала ладони, предвкушая, как займет ее тело. Мы теперь хотя бы не искали иголку в стоге сена. Однако открытие оказалось малоприятным. Должно быть, именно так себя чувствовали ребята, когда узнали, что я спустя 17 лет обрела унаследованную силу и стала не просто опасна, но еще и непредсказуема для них. Стоило одной буре утихнуть, как подошла новая, да еще сильнее предыдущей. Даже мало видя в жизни ведьмовства, сомнений, кто мог наломать больше дров, верховная или же не совсем обычный оборотень, не оставалось. Единственной хорошей новостью можно было считать то, что родители восприняли проблему всерьез и, к моему облегчению, планировали взять ее на себя. Геройств от детей никто не ждал, а вот побыть няньками нас все же попросили, как опытных в том, чтобы не дать сверхъестественному существу наломать дров и шеи. К счастью, это сложно выполнимое задание могло подождать до утра. «И как нам с тобой после вчерашнего шоу с дневником держаться рядом с Татьяной?» Стас пожал плечами. «А почему это должны быть именно мы? Виола все равно таскается за Дашей, а та за Таней. Идеальнее и не придумаешь. Приставим к ним еще Артура да Макса с Дианой, а сами, наконец, поспим». «Звучит как идеальный план, если не считать несколько маленьких нюансов». Я, наконец, открыла свое меню. «Каких еще нюансов?» «Что Виоле хорошо бы оставаться в постели». А Даше почистили память, и не факт, что твоей сестре легко будет отыгрывать, будто ничего не произошло. Я пролистнула меню с закусками и салатами, перейдя прямиком к разделу с пиццами. Может, закажем поесть здесь большую пиццу одну на двоих, а ребятам наберем коробки 4 классики? По идее, так должно на всех хватить. Можно. Выбери на свой вкус, я не могу определиться. Ладно. Я принялась изучать названия и быстро решила, что взять ребятам. Одну классическую пиццу с салями, одну с салями и грибами, 4 сыра и маргариту. Над заказом для нас со Стасом пришлось подумать подольше. «Как ты относишься к ананасам на пицце?» Стас недоверчиво посмотрел на меня, изогнув одну бровь, и выдержал паузу, будто думая, что я шучу. Но я не шутила, нет. Любой, кто хоть немного понимал в готовке, знал, как классно могут оттенять друг друга вкусы, казалось бы, противоположные. Не было ничего вкуснее для меня, чем взять соленую маслянистую картошку фри в фастфуде, когда вместе с мамой мы устраивали совместную вылазку куда-нибудь в Ростове на редких выходных, не занятых ее работой, и в дополнение к длинным золотистым палочкам заказать рожок ванильного мороженого. Сладкое вместе с соленым, горячее и хрустящее, нежно обернутое кремово-ванильным, вкуснее не придумаешь. Я не настолько голоден. В конце концов, Стас воспринял мою идею довольно прохладно. Серьезно? Ты не любишь? Он усмехнулся так, словно вопрос его удивил. Что вообще фрукт забыл на пицце? Мне очень хотелось снисходительно улыбнуться, но я понимала, стоит хотя бы намеку на превосходство мелькнуть на моем лице и Стаса уже не уговорить. «Ты хотя бы пробовал?» Я подошла к вопросу с другой стороны. «Нет». Он сложил руки на груди и откинулся на спинку дивана. «И не планирую». «Что, будешь голодным сидеть?» Заигрывая, я приподняла одну бровь и закинула ногу на ногу, придавая себе уверенности. «В смысле?» «Ты ведь сказал мне выбрать на свой вкус». Я приподняла меню, напоминая его же слова. «Нет, серьезно?» «Давай хотя бы маленький кусочек. Вдруг понравится?» «Это очень вряд ли». Белокурая официантка подошла к нашему столику и выудила из кармана на фартуке маленький блокнот и источенный до половины карандаш, которым явно пользовались активно, но аккуратно. Я даже успела позавидовать. Мои карандаши никогда не доживали до подобного размера, теряясь то на уроках, то в недрах квартиры, из-за чего приходилось сразу покупать домой большую упаковку. «Нам, пожалуйста, маленькую гавайскую пиццу и среднюю деликатесную с куриным филе, томатами и колбасой», – проговорила я и принялась искать в меню напитки. «А где у вас в меню напитки?» «На последней странице», – заученной улыбкой сообщила официантка, и я быстро долистала до конца. Добавив к заказу пиццы на вынос для ребят и два больших стакана колы со льдом, мы со Стасом принялись ждать еду. «Интересно, давно твои родители снова вместе?» «Больше было похоже на случайное стечение обстоятельств, когда меня просто не оказалось дома. При мне они едва ли находятся в одном пространстве, сразу разбегаются кто куда по комнатам, ворчат и занимаются своими делами. Мама же как раз работает из дома, она художник-иллюстратор книг для детей». Напитки принесли первыми, и я с невольным восхищением принялась разглядывать высокий стеклянный стакан с логотипом производителя газировки. Сверху толстым слоем лежали прозрачные кубики льда, и на глади стакана от холода уже проступило несколько капель. «Больше похоже на то, что они специально старались не попадаться тебе вместе на глаза», — сказал Стас, а затем притянул к себе второй стакан и тут же отпил. «Это еще почему?» Стас осушил бокал наполовину тремя крупными глотками. «Как почему?» – он повел плечом. «Чтобы не выдать себя». «Да ну брось! Не может быть между ними ничего серьезного!» Он прищурился и вновь поднес к лицу бокал. «А между нами с тобой может?» «Сегодня да». «А завтра?» Я опустила ресницы, теребя край страницы меню, и проговорила чуть тише, понимая, каким туманным было будущее. «Может быть». «Эй!» – он подался вперед и накрыл мою ладонь своей. «Все будет хорошо. Не волнуйся так из-за всей этой истории с Верховной». «Я и не из-за нее больше всего переживаю. Пару личных концов света за последний год уже пережила, так что мне глобальный?» Я грустно усмехнулась и на мгновение даже начала жалеть себя, но быстро опомнилась. «Не хватало мне этого еще». Прошлое есть прошлое, а в настоящем я пусть кое-как, но научилась жить. Из-за чего тогда? Я промолчала. Какая польза в том, чтобы каждая наша совместная минута омрачалась непривлекательной реальностью? Главная проблема с каждым часом подбиралась все ближе и вот-вот должна была затребовать будущее себе. Стас стал поглаживать мою руку большим пальцем. Ты можешь мне рассказать? Ты и так все знаешь. Пройдет выпускной, и ты уедешь, а значит, все это закончится. Не закончится, если ты сама этого не захочешь. Мы ведь уже это обсуждали. Да, но ничего толком не решили. Ты просто представлял, какими могут быть отношения на расстоянии, но ни один из нас не может гарантировать, что это сработает. Неужели ты даже не хочешь попробовать? Его палец замер. «Конечно, хочу», – поспешно ответила я и заметила, как Стас выдохнул с заметным облегчением. «Просто это так страшно». «Что для тебя страшнее, зайти вновь в помещение, откуда тебя когда-то похитили, или это?» В недоумении я посмотрела на него. «Конечно, отношения на расстоянии. Галины и Глеба ведь больше нет». Стас лукаво улыбнулся, и мое сердце пропустило удар. «Вот черт, я только что попалась». «Значит, ничего страшного, если ты все же пойдешь помыть руки перед едой». «А есть салфетки?» Мой взгляд блуждал по столу в поисках маленьких упаковок влажных салфеток, которые иногда встречались в придорожных кафе. «Не-а», с полной уверенностью ответил Стас, будто самолично избавился от каждой из них, лишь бы отрезать мне путь к отходу. «Черт!» Я постаралась взять себя в руки и встать из-за стола, но не дернулся ни один мускул. Однако сказала, значит, теперь изволь сделать, иначе чего стоили твои слова? Дверца ловушки уже захлопнулась за спиной. «Мне сходить с тобой?» – спросил Стас, должно быть, заметив на моем лице следы внутренней борьбы. «Нет», – покачала я головой. «Я должна сделать это сама». Стас сильнее сжал мою руку в своей, и в этом жесте было столько понимания и поддержки, что у меня к глазам подступили слезы. «Я рядом, и я услышу, если что-то пойдет не так, и тут же приду», — голосом полным нежности произнес он, а мое сердце будто накрыло пуховым одеялом в холодный осенний день, когда в доме еще не включили отопление. «Спасибо». Только и хватило меня сказать, чтобы не дать волю слезам. Если сейчас я совсем расклеюсь, то утону в потоке этой нежности, и настрой встретить лицом к лицу своих демонов пропадет. «Я тебя не на шаг», – промурлыкал и Каандор, который все это время старался не отсвечивать, и я улыбнулась. «Ты сильнее, чем думаешь», – сказал Стас, когда я поднялась из-за стола. «Страх управляет тобой только пока ты ему это позволяешь». Услышав окончание фразы, я обернулась и посмотрела на Стаса, который в любой момент был готов сорваться с места и пойти со мной, стоило только попросить. Иногда все, что человеку нужно, это чтобы в него поверил кто-то еще. Пусть соблазн был велик, я заставила себя пройти мимо столиков в одиночку. Казалось, ноги налились свинцом. Каждый новый шаг давался сложнее предыдущего, но я все равно продолжала двигаться вперед, пока не дошла до стойки с меню и столовыми приборами у входа в заведение. Маленькая табличка с указателем велела свернуть направо и пройти по узкому коридору с рабочими помещениями до конца, пока я не найду нужную дверь. В глубине коридора освещение становилось все тусклее. В конце пути едва горела лишь одна лампа. Когда я оказалась под ней, свечение и вовсе угасло. Это произошло так резко, что перехватило дыхание. Ладони вспотели. Тихий гул доносился откуда-то из-за стены. Должно быть, где-то там, в другой комнате, находился огромный рефрижератор. Ритмичный стук с кухни вторил биению моего сердца. Звуки возвращали ощущение безопасности, помогая зацепиться мысленно за фрагменты реальности. Это место было всего лишь придорожной пиццерией, где праздные гости ждали своих заказов. Я сделала глубокий вдох, потом еще один и еще, позволяя запахам наполнить легкие. Мое обоняние, помимо приятных нот томатного соуса и специй, улавливало едва уловимый запах сырости и цитрусового мыла. Руками я нащупала ручку двери и повернула. Холодный свет тут же развеял тьму в коридоре. Да, это была другая уборная, более чистая, более светлая, чем перед парковкой грузовых машин. Галина в тот раз отправила меня именно туда, ссылаясь на ремонт в туалете пиццерии. И все же принадлежность к месту играла для меня роль. Я покрутила ручки крана и сразу же подставила ладони под теплую, почти горячую воду. Терла пальцами кожу, желая смыть остатки наваждения, что вот-вот кто-то обхватит меня сильными руками сзади и прижмет чертов платок с мерзко пахнущей жидкостью к лицу, и мир вновь погрузится во тьму. Дверь резко открылась, и я вздрогнула. Всеми силами я заставила себя выждать. Мелькнул край рубашки в тонкую красную клетку, и в горле комом застыл крик. Но нет, это был вовсе не Глеб. Мимо меня к свободной кабинке быстро прошла всего лишь девушка в похожей рубашке нараспашку. Даже маленький шаг навстречу своему страху отбирал силы, как после долгого марафона. Сполоснув несколько раз лицо, я выключила кран, а затем оперлась руками о керамическую столешницу и принялась разглядывать себя в зеркале. Бледная даже в самый разгар лета, уставшая после нескольких ночей без нормального сна и все равно с улыбкой триумфа на губах. Я сделала это. Я смогла. И даже маленькая победа сегодня казалась большой. Пицца с ананасами все же не дождалась аплодисментов от Стаса. Как я ни просила его попытаться распробовать, бесполезно. С титаническим усилием он разжевал несчастный треугольник из нежного мягкого теста с сочными кружочками салями, мученически глядя мне в глаза из-за одного единственного скромного кусочка ананаса, всем своим видом, как бы говоря, на какие только жертвы не пойдешь ради любви. Я не стала его дальше мучить, хотя где-то в календаре обязательных к выполнению задач в своей голове внесла заметку, что следующим на очереди для изучения палитры вкусов для Стаса обязательно окажется сочетание ванильного мороженого и картошки фри. Я была настолько голодна, что легко съела пиццу с ананасами сама, не скрывая удовольствия и не забывая щедро запивать каждый кусок колой. Даже адреналин после встречи с собственным страхом не смог унять аппетит. Мне оказалось мало одной порции, так что я посчитала, что имею право и на другую пиццу. У Стаса округлились от удивления глаза, когда я стянула второй, а потом и третий кусок. «Ты будто весь день не ела», – прокомментировал он, и я закивала головой, подтверждая догадку Стаса, стараясь аккуратно откусить самый сырный уголок и не уронить начинку на стол. Мы заказали еще холодной газировки. К несчастью, на вынос ее нельзя было заказать. В заведении разливали колу из автомата, а не из бутылок. Снова покупать напитки в саду Эдельвейсов и пробовать там снеки я зареклась, а потому решила здесь, в пиццерии, оторваться по полной. Когда к столу принесли заказ для ребят, Стас за все расплатился, я допила остатки газировки, и мы двинулись снова в путь. Когда мы вернулись на территорию спа-центра, уже занимался рассвет. На поляне перед главным корпусом густым полотном разлился туман, пряча за собой красоты лесного пейзажа, как ревнивый собственник. Стас нес пакет с пиццами, а я мирно шла сбоку от него, поднимаясь по лестнице. Когда мы дошли до этажа девочек, я повернулась к нему, чтобы пожелать спокойной ночи и попрощаться. Свободной рукой он притянул и прижал меня к себе так, что внутри не осталось воздуха от чувства его близости. У меня совершенно не было ни на что сил и клонило в сон, и все же каждое новое его прикосновение заставляло меня мечтать не расставаться с ним. Остаться рядом, хотя бы еще на пару минут, чтобы запомнить каждый сантиметр на его лице, каждую крапинку в медово-карих глазах. «Тебе не обязательно идти к себе». Его взгляд скользнул к моим губам из-под опущенных ресниц. «Да?» — я решила подыграть ему. «Куда же мне тогда идти?» И у него уже был наготове ответ. «Ко мне». «И что мы будем делать?» Его лицо оказалось так близко к моему, что я почувствовала на себе его горячее дыхание. В последний момент он увильнул от моих губ дразня и шепотом произнес. «Спать, разумеется. У тебя такие круги под глазами». Моя ладонь скользнула сначала ему на шею, пальцы начали медленно вплетаться в мягкие волосы. «И у тебя тоже». Не менее томно ответила я, и мы оба рассмеялись. «Серьезно, оставайся сегодня со мной. Уже скоро все встанут, и вокруг начнется шум и гам». «А у парней-то на этаже почему должно быть тише?» «Потому что парни в последний день перед выпускным не будут носиться с маникюром, выщипыванием бровей и прочими делами, а потом рыдать, что что-то пошло не так». Я живо представила себе хаос, в котором скоро утонет этаж девочек, и поморщилась. «Продано. Но мне нужно переодеться, и я возьму зубную щетку». Стас поцеловал меня в макушку, отпустил, выудил из заднего кармана джинсов ключ-карту от номера и протянул мне. «Приходи, когда возьмешь у себя все, что тебе нужно». Я в недоумении посмотрела на ключ. «Но как же ты войдешь?» Стас тряхнул коробками с пиццей, пакет с которыми все еще держал в руке. «А я пойду, пока подкуплю остальных и расскажу, как обстоят наши дела. Найдешь меня потом у Артура?» Я кивнула и отправилась к себе, решив первым делом, наконец, принять душ. Если бы я не знала, то никогда бы не догадалась, что стеклянные стенки пришлось заменять после маленького инцидента. Переодевшись в короткие шорты и сменив балахон на безразмерную белую футболку с хвойным принтом внизу, я вооружилась зубной щеткой и покинула номер, стараясь как можно тише идти по коридору. Судя по едва уловимому даже для моего слуха шуму, на этаже постепенно начинали просыпаться люди. Мне не хотелось ни с кем сейчас пересекаться, однако хорошая новость, если сейчас выйдет кто-то из учителей или даже сама директор, подозрительного в этом ничего не будет, ведь уже утро. Более строгий надзор за нами наверняка будет в ночь выпускного, но никак не перед ним, когда вся параллель будет занята. Кто-то начнет сладко грезить о предстоящем празднике, а кто-то пытаться срочно исправить несовершенство на лице или волосы. Я планировала не делать ничего. Единственное желание легко перекрывало собой любые мысли – опустить, наконец, голову на подушку и крепко уснуть. Поднявшись на этаж к парням и не увидев в коридоре Стаса, не стала идти в его номер одна. Уверенным шагом направилась к номеру Артура и громко дважды постучала в дверь. Не успела я убрать руку, как дверь открыл сам здоровяк, держа в зубах корочку от пиццы. Он кивком пригласил меня внутрь, и я увидела на кровати всю семейку в полном сборе, за исключением, разумеется, Владимира. Все как один с ногами забрались на кровать, а перед ними в центре стояло две коробки с пиццами, съеденными наполовину. Получается, остальное ребята уже умяли? Выходит, не одна я проголодалась за этот долгий день. Несмотря на вкусное угощение, вид у ребят был достаточно понурый, и я предположила, что Стас им уже все рассказал. Увидев меня, он поднялся с постели и приобнял меня за плечо. «В общем, развлекайтесь сегодня, а мы пошли спать». Артур гоготнул. «Ага, спать, как же!» «Ты глаза мои вообще видел?» Я указала на свое лицо и тут же сладко зевнула, как бы подчеркивая искренность своего намерения. Виола протянула Артуру очередную корочку от своего куска, и он тут же впился в нее зубами. «Не понимаю, чего ты их не ешь? Тесто в пицце – это ведь самое вкусное!» Виола поморщилась, не разделяя его энтузиазма. «Да они же сухие и безвкусные. Зачем мне эти лишние калории?» Артур откусил еще кусок и громко зачавкал. «Ничего ты, женщина, не понимаешь!» «Ладно», – Стас подтолкнул меня к двери и махнул всем. «Хорошего вам дня!» Уже когда за нами закрылась дверь номера, он спросил. «Зубную щетку не забыла?» Я помотала головой. «Пойдем к тебе, пока в коридор еще кто не вышел». «Что, боишься, что нас увидят?» «Скорее, что заболтают. Я так хочу, наконец, просто поспать». Стас рассмеялся, и мне пришлось шикнуть на него, чтобы он перестал. «Пойдем, пойдем». Я провела ключ картой у двери его номера и прошла внутрь, как к себе домой, желая поскорее коснуться головой подушки. «Ты справа обычно спишь или слева?» спросила я, стоя у изножья кровати, и Стас поравнялся со мной, критически рассматривая идеально заправленное одеяло без единой складки. «А что?» «Просто ответь». «Без разницы, выбирай любую». «Тогда чур, я сплю слева». Не дожидаясь ответа от Стаса, я ступила коленом на край и после первого соприкосновения с матрасом поклялась, что даже пушечный выстрел не заставит меня подняться раньше, чем через заслуженные 8 часов сна. Опустившись на четвереньки, я подобралась к заветной подушке, предвкушая, какой приятной и холодной она будет. Так и оказалось. Я обняла подушку обеими руками и подобрала ее под себя. От свежей наволочки пахло стиральным порошком и незнакомым парфюмом, ненавязчивым и легким, будто сам воздух. «Я собирался в душ». Стас выдвинул верхний ящик комода и принялся перебирать вещи. «Ты не хочешь? Могу пропустить вперед». «Я уже у себя сходила». Отвечая, я под конец зевнула. «Можешь шторы закрыть перед тем, как уйдешь?» «Конечно». Он задернул одну сторону, а потом и другую, погружая комнату во мрак. «Вампирам свет все равно не так уж нужен». «Эта гипотеза подтвердится только если после душа ты не ударишься ногой об угол кровати». «Это больше по твоей части, любительница спотыкаться на ровном месте и падать с велосипеда». «Вот уж спасибо». Я сладко растянулась на кровати, ища наиболее комфортное положение для сна. Стас наклонился, чтобы поцеловать меня перед уходом, его губы накрыли мои. В сиюминутном порыве я ухватила Стаса за руку и повалила на кровать. «Что это началось?» – проговорил он, нависая прямо надо мной, и по тону его голоса я готова была поклясться, что Стас улыбался. «Побудешь со мной, пока я не усну?» «Конечно». Он перебрался на другую сторону постели. Когда я повернулась на бок, Стас прижался ко мне всем телом, повторяя контур моей спины и слегка поджатых ног. Он занес руку надо мной и крепко обнял. Я почувствовала себя такой маленькой в этих объятиях, такой защищенной от всех бед, что смогла, наконец, по-настоящему расслабиться и уснуть. Проснуться меня заставили лишь раздражающие звуки вибрирующего на поверхности комода телефона. В отличие от меня, его обладатель крепко спал, игнорируя звонок. Я попыталась растолкать Стаса, но вместо того, чтобы проснуться, он лишь перевернулся на другой бок и продолжил размеренно сопеть. Мне же сделать то же самое не позволила тревога. А что, если произошло что-то, и это кто-то из братьев и сестер Стаса звонит? Нехотя я выпуталась из-под мягкого и такого теплого одеяла и направилась посмотреть, от кого звонок. На экране я увидела имя своего отца и без долгих раздумий подняла трубку и поздоровалась. По ту сторону собеседник тут же затих. «Вася», — в замешательстве произнес отец, — «я, кажется, не тебе звонил, прости. Видимо, совсем не выспался. Наберу попозже тогда, ладно?» «А Стас спит, вот я трубку и взяла. Что-то срочное?» Папа вновь умолк, пытаясь обработать информацию, и получалось у него скверно. «Подожди, а как у тебя оказался его телефон?» «Пап, что-то случилось?» Он замялся и недолго помолчал. На фоне слышался шум автострады. «Знаешь, мы с твоей мамой давно хотели тебе сказать, но боялись, как ты отреагируешь. Мне жаль, что мы не успели, и все открылось вот так». «Ты ради этого звонил Стасу?» Стас заворочился, будто услышав свое имя. «Нет, но раз уж трубку подняла ты, можно поговорить и об этом». Я провела рукой по волосам. Ложиться спать с еще влажной головой было плохой идеей. Пряди спутались, и под пальцами ощущались колтуны. «Я не хочу сейчас говорить о вас с мамой. Не понимаю, как вообще ты мог ее простить после всего, что она сделала?» «Может, когда сама влюбишься, поймешь?» Серьезным тоном начал он. «Отношения между двумя людьми – штука сложная. Вопрос всегда в том, что ты готов принять и позволить другому по отношению к себе, а что нет». «И тебе получается нормально принять ее назад после всего?» «Ты не знаешь ее так, как знаю я». В голове промелькнула увиденная вчера картина, которую сразу захотелось развидеть. Одно дело смотреть на целующиеся парочки в парке или кафе, и совсем иное – застать за этим своих родителей. «Я не думаю, что ее знает по-настоящему вообще хоть кто-то. Сколько лет она притворялась человеком с мягким, податливым характером? Что если и крутая версия ведьмы всего лишь фарс? Даже вчера мама вела себя не как обычно, а ты считаешь, что видел ее настоящее лицо?» «Ты пока не понимаешь, как человека может изменить его собственное горе». Меня раздражал поучающий тон и наставление отца. Как родители любят говорить, намекая на свой опыт, туманно добавляя, что когда-нибудь ты окажешься в других обстоятельствах и обязательно вспомнишь их слова и познаешь истину. Маловероятные и эфемерные события будущего едва интересовали меня сейчас, когда в ближайшей перспективе перед глазами мелькали совсем иные, гораздо более конкретные проблемы. «Это все, что ты хотел сказать?» Из динамика раздался протяжный выдох. «Нет», — сделал он паузу. «Это не все. На окраине леса нашли обескровленное тело женщины. Шея изодрана, руки искусаны. Очень характерная картина для слабокровного в округе. Кого-то мы все же пропустили, и он бродит теперь среди нас. Скажи ребятам, патрулируйте у себя. И будьте бдительнее сегодня ночью». «Черт!» Выругалась я, не зная наверняка, что больше меня расстраивало – найденный труп или патрулирование территории в ночь перед выпускным. «В ночь выпускного тоже?» Я потерла тыльной стороной ладони глаза, уже готовясь услышать худшее и вновь распрощаться со сном. «Нет, только сегодня. Завтра кто-нибудь из наших вас подменит». Послышался хлопок, как если бы отец сел в машину и закрыл за собой дверь. «Разбейтесь на группы и меняйтесь каждые 3 часа. Вас на одной местности много, успеете хоть сколько-то поспать. Мы сегодня займемся городом, и если удастся отыскать слабокровного и разобраться с ним, дадим знать. Тогда в выпускной все будет несколько проще». «Ладно». Я села на край кровати и почувствовала себя еще более уставшей, чем было до сна. Я передам остальным. Хорошо. Папа снова сделал паузу, давая мне возможность сказать что-то еще, но я не желала и дальше слушать нравоучения. Меньше всего мне хотелось обсуждать их отношения с матерью. Теперь, когда я знаю, все дома будет иначе, и это понимание не радовало меня. Я никогда не пойму, как он смог ее простить после всего. «Увидимся тогда уже на выпускном?» «Ага», — только и хватило меня. «Увидимся». Я нажала на кнопку отбоя, и на экран вернулась абстрактная заставка в синих тонах. Сверху белым крупным шрифтом было выведено время — 7:30 вечера. Получается, мы проспали почти 10 часов, но ощущались они все равно как жалкие 2. Оставив телефон на одеяле, я поползла на четвереньках к Стасу. Он лежал на спине, закинув руки на подушку. Губы слегка приоткрыты, грудь размеренно поднимается и опускается в такт дыханию. Я изучала его лицо, наслаждаясь выражением спокойствия и умиротворения, которых так не хватало мне самой. Пыталась запомнить каждую линию слегка загнутых ресниц, рисунок бровей, форму носа, готовясь вскоре попрощаться. И пусть Стас считал, что отношения на расстоянии возможны, я едва могла разделить его оптимизм. Как чертовски мне было жаль его будить. И все же я понимала, что нужно подниматься уже сейчас, до захода солнца, и решать, кто во сколько отправится патрулировать окрестности. Не хватало еще, чтобы к нашему списку несчастий добавилось происшествие с одним из учеников. Стас заелозил головой по подушке и нахмурил брови, должно быть, видя что-то во сне. Я осторожно легла рядом и коснулась его шеи губами. Один раз, а затем еще и еще, оставляя на коже дорожку из поцелуев. От каждого нового прикосновения он вздрагивал, а дыхание все больше сбивалось, и, наконец, во время очередного поцелуя Стас ухватил меня за плечо и притянул к себе, даря пламенный, почти обжигающий своей глубиной поцелуй. И я закрыла глаза, отпуская себя в моменте и прислушиваясь к биению его сердца, которое перешло на галоп. Сладкая кровь взывала ко мне, жажда пробудилась, но я велела ей заткнуться. Я никогда не наврежу Стасу. Ни сегодня, ни завтра. Мой лучший друг, мой лучший враг, моя любовь.